Кто мог сказать, но только слышу дверь. Кто мог сказать, но дальше не идет. Не идет. Спрятался за дверь. Я сам из тех, чага-та-та-ра-на. Thank you. Италия, привет! Итальяно Баро! Thank you. Сделаем, а не один. Это же тоже круто, правда? Я зажег в церквях все свечи. Самому страшно, но и так я. Я люблю джаз, я люблю буги-вуги, я люблю джаз, я люблю буги-вуги. Я посмотрел на часы, мы будем буги-буги. танцевать опять. Буги-буги, буги-буги до утра, буги-буги. Я посмотрел на часы, мы танцевали. Пиздец, короче. Это пиздец, ребятушки. Хоронили, ебали клопа, но хотели жить лучше. Thank you.